Глава 31. Ансар. Ближе к Аллаху, дальше от суеты, так говорят о знаменитом алматинском некрополе Кинсай, что возвышается над городом в его восточной части. На вершине горы раскинулось кладбище, больше напоминающее мемориальный парк. Оно появилось еще в XIX веке, а к концу XX превратилось в последнее пристанище политической и творческой элиты Казахстана. Здесь похоронен первый секретарь Компартии Казахстана Динмухамед Кунаев, чиновники, оппозиционеры, писатели и артисты. Могилы украшают бюсты, надгробия, памятники, каждый из которых не только по-своему уникален, но и демонстрирует классовую принадлежность усопшего. Чего стоит белоснежный мраморный памятник молодому бизнесмену, помещенный под стеклянный купол, чтобы укрыть его от сильных ветров, дождя и снега. Каменная фигура сидит в кресле, смотрит на город под ногами, встречает рассветы и провожает закаты. Чуть дальше над равниной среди пушистых голубых елей возвышается 5-метровая бронзовая статуя девушки Роушан, которая держит в руках розу. Никто не знает ее историю, но говорят, умерла она от болезни совсем молодой. Солнце стремилось к зениту и уже припекало покрытые темными тюбетейками головы трех мужчин, что не спеша шли к могиле Марьям Дулатовой. За ажурной кованой оградой находилось аккуратное и ухоженное захоронение, выложенное красной плиткой. Памятника здесь не установили, но на каменном надгробии были высечены имя, годы жизни женщины и надпись. «Как много нашего ушло с тобой, как много твоего осталось с нами. Мы будем любить тебя вечно». Эти строки, как и красивый узор, полумесяц, обвитый гибкой веткой с маленькими листьями, выбирали ее дочери, Сая и Данелия. И хотя некоторые мусульмане сейчас стали переносить портреты на надгробие, муж и дети Марьям не хотели видеть лицо любимой жены и матери на кладбище, предпочтя хранить его только в своих сердцах. Ансар шел бок о бок с мулой, а за ними следовал Серик, державший в руках коврики для молитвы. Сам бизнесмен спокойно относился к религии, что называется, без перегибов. Но сегодня он хотел, чтобы мулла Нусипек Ага прочитал суры и аяты священного Корана на могиле жены, как того требуют обычаи. Расстелив коврики, мужчины опустились на землю, поджав под себя колени, и склонили головы в сторону Мекки. Нусипек мулла начал нараспев читать молитву, и Дулатову показалось, что даже птицы смолкли, и теплый ветер стих, когда прозвучали первые слова. Через несколько минут пришло время сделать дуа, и все трое подняли руки на уровне плеч ладонями вверх. Понизив голос, Нусипек Ага помолился за усопшую и за тех, кто остался на земле, и со словами «Аминь» мужчина невесомо провели ладонями по лицу. Ансар поблагодарил муллу и велел Серику отвезти его в мечеть. Дождавшись их ухода, он повернулся к надгробию и долго стоял, вглядываясь в надписи узора. И вновь перед глазами появился ее светлый образ, темные волнистые волосы до плеч, белая кожа, черные глаза и бледные тонкие губы. Она всегда была худенькой, только когда ходила беременной, немного полнела, но оставалась при этом самой красивой для него. Ансар вспомнил день их знакомств, первые встречи, свадьбу и то, как он забирал ее из роддома в крещенские морозы, когда на улице было так холодно, что новоиспеченный папаша боялся, что заглохнет машина. А потом память подкинула ему давно забытый эпизод из прошлого, когда ему пришлось спрятать беременную Марьям и маленькую Саю в старом, построенном еще до войны доме на окраине Алматы. Времена тогда были суровые, и первые успехи Дулатова вылились в проблемы с ОПГ, которая хотела, чтобы Ансар им отдал налаженный канал поставки автомобилей. Осенний дождь барабанил за окном незнакомой однушки со старой, годов этак 70-х, обстановкой. А на дворе середина 90-х, и настроение у Дулатова было хуже некуда. Но он не показывал это испуганной жене, которой до родов оставалось всего 2 месяца. На кровати, обнимая плюшевого медведя, спала дочка, а Ансар и Марьям стояли в прихожей и прощались. «Когда вернусь, позвоню так, 1 длинный, 3 коротких, только так. Кто будет стучать, не открывай». Он сжимал ее ладони, а она плакала от страха, что муж может не вернуться. «Ансар, все настолько серьезно?» — просипела Марьям. «Они меня напугать хотят, отобрать то, что я честно построил. Я не могу сейчас сдаться». Ансар протянул руку и пальцем вытер слезы с ее лица. «Хорошо, что мама с тетей и дядей уехали в аул. Там они точно в безопасности. Жаль, что вас с ними не отправил», — сокрушался он. «Ты же не знал?» — тяжело вздохнула женщина и бросилась к нему на шею. «Господи, я так боюсь за тебя, Ансар». «Ничего со мной не случится, Марьяша». Ансар притворно рассмеялся, только чтобы ее успокоить. «Я заговоренный». «Откуда ты знаешь?» Отстранившись, она серьезно посмотрела на него затуманенным от слез взором. «Я уже столько всего пережил, пока гонял тачки», — усмехнулся молодой Ансар. так что я сделал вывод, что я просто везунчик. «Ты сумасшедший, Ансар, но я люблю тебя», — который раз призналась Марьям и погладила мужа по щеке. Он опустился на колени, погладил и поцеловал ее живот, а жена зарылась пальцами в его непослушную шевелюру, которую так любила. «Маша, прости меня, родная». Ансар поднял на нее полные боли и сожаления глаза. «За что?» — удивилась она. «За то, что поставил вас, Саи, под угрозу». Он поднялся на ноги и обнял жену. «За все, что сейчас происходит». «Ансар». Марьям прижалась к его груди и услышала, как бешено бьется сердце любимого. «Я тебе говорила уже, что мне нужен только ты сам. Бог с ними, с деньгами. Лишь бы ты был жив и здоров, был рядом с нами». «Родная моя». Дулатов поцеловал жену в макушку и погладил по круглому животу. «Я люблю тебя. Я обещаю, что все будет хорошо. Прорвемся. А потом я подарю тебе весь мир. Клянусь». «Весь мир?» — засмеялась она сквозь слезы. «Зачем мне весь мир, Ансар? Мне нужен только ты, только наша семья». Воспоминание резко оборвалось, когда в ледяных глазах Дулатова заблестели такие редкие слезы, но он вытер их прежде, чем они покатились по щекам. О том эпизоде бизнесмен давно не вспоминал, как и о том, что в тот момент он сотрудничал с силовиками, которые уже давно вели ту организованную преступную группировку. А Марьям так и не узнала, что он тогда поехал на реальную стрелку, с которой мог и не вернуться. Но он сдержал свое слово, и вскоре жизнь наладилась, а бизнес стремительно пошел в гору. Ансар подарил Марьям весь мир и продолжал любить не только до ее последнего вздоха, но и много лет после. Менялись женские лица, тела, ароматы, но в сердце властвовала только она. А теперь в нем что-то случилось, и оно забилось с новой силой. На пороге стояло новое чувство, переминалось с ноги на ногу, боялась постучать, чтобы не беспокоить хозяина. А он слышал эти тихие шаги и думал, могу ли я снова полюбить, имею ли на это право. Теплый ветерок пролетел над могилой Марьям и невзначай задел Дулатова, оставив на его щеке короткий прощальный поцелуй. Щемящее чувство ностальгии не покидало Ансара, но, поборов себя, он бросил последний взгляд на надгробие, тихо сказал «Спи спокойно, родная», и направился к выходу.